Когда прекратится борьба? Никогда. Лестница света не имеет конца. Каждая новая ступень достигается преодолением предыдущей. Новое и старое в сознании оспаривают первое место. Но человек – это процесс, и борьба вызывается восхождением духа. Когда очень темно, надо мыслить о свете. Свет мира во мне. Мысль обо мне будет мыслью о свете. Когда сердце наполнено, будет всецело владыкой. Невозможное станет возможным тогда. Недостижимое достижимым, трудное легким и тьма светом. Победа лишь мной и со мною. Почему же обо мне забывают, когда сгущаются тучи? Одному не пройти, без меня не пройти. В будущее надо пройти, сбросив прошлые цепи. Так или эдак, но надо идти. Так не лучше ли вместе со мною? Через жизнь надо идти при всех условиях жизни. Так не лучше ли держаться неотделимо?